Отберите по нескольку экземпляров тетради из 35 священных книг моего собрания Трипитака, дайте им. Пусть они распространяют их в восточных землях. И пусть на эти земли снизойдет мое благословение.